Эпилог. Ева сидела напротив Фрая в комнате для допросов. Преступника пришлось заковать в специальные усиленные наручники и кандалы, которые, в свою очередь, цепями крепились к полу. По словам Рейнеке, Фрай отбивался, как обезумевший великан, и упирался на каждом шагу. «Александр все валит на тебя», — сказала ему Ева. «По его словам, ты действовал по собственной инициативе, угрожал ему, вымогал у него деньги. Скажи, это соответствует истине?» Фрай промолчал. «Ты хочешь, чтобы он вышел сухим из воды?» Это, конечно, полная чушь, она нарочно брала Фрая на испуг. Александру тоже светит нехилый срок, о чем она только что поставила в известность его адвокатов и его самого. Остаток своих дней этот мерзавец проведет за решеткой. «Может, ты все-таки расскажешь мне, как это дело смотрится с твоей стороны?» Фрай упорно хранил молчание. Ева откинулась на спинку стула. «Ну хорошо, тогда я расскажу тебе то, что известно мне. То, что я могу доказать. То, за что тебя самого упекут в железную клетку, в которой тебе гнить до конца дней. Тебе светят 3 пожизненных срока. С помощью Милы Истона и по приказу Стерлинга Александра ты похитил Марту Дикинсон. Ты силой затащил ее в пустую квартиру. Под новой штаб-квартирой компании. Устроил ей допрос с пристрастием. Бил и мучил. После чего свернул ей шею. Теперь Александр утверждает, что последняя целиком и полностью твоя собственная инициатива. Истон говорит, что не знал, что там происходило. Что скажешь ты?» Молчание. «Я могу точно так же напомнить тебе подробности 2 других твоих преступлений. И вновь, по словам Александра, никаких приказов с его стороны не было. Мила тоже твердит, что знать ничего не знал, а ты действовал самостоятельно. Если ты не скажешь мне свою версию, на тебя навесят все. Что касается этих двоих, то им, в худшем случае, светит срок за мошенничество. Неужели ты настолько глуп?» Глаза Фрая вспыхнули яростью. «Вот только не надо называть меня глупым». Это были первые слова, которые Ева услышала от него с момента ареста, и тотчас поняла, где его самое уязвимое место. «Я не назвала, я спросила. Если ты будешь упорствовать и дальше, пока Александр будет вешать на тебя всех собак, то ответ на мой вопрос положительный. Я знаю, что он нанял тебя». «Знаю, что он тебе платил. Знаю, что он тебе приказывал. Так докажи мне, что ты не глуп. Докажи, что ты не собираешься спокойно сидеть, пока он старается вывалить тебя в дерьме». Ева подалась вперед. «Какое он имеет право делать из тебя козла отпущения? Это он, а не я, считает, что ты глуп. И при этом мы оба знаем, что именно он отдавал тебе распоряжение. Ты всего лишь делал порученное тебе дело». Ты всего лишь выполнял его приказы. Он сказал, мол, схвати эту бабу, вытяни из нее, что она знает и что успела сделать. Забери у нее документы и сделай так, чтобы она больше не вякала. Избавься от нее. Я лишь решал, как это сделать. Понятно, бесстрастно произнесла Ева и снова откинулась на спинку стула. В общем, ты решал за себя. «Сколько же он заплатил тебе за то, чтобы схватить ее, допросить и убить?» 25 000 налом», — сказал я ему. Он, как обычно, попытался скостить сумму. Но я ему снова. 25 кусков налом. Я же не дурак». «Это точно», — а про себя подумала. «Идиот». «Как обычно? То есть он и раньше прибегал к твоим услугам, если хотел от кого-то избавиться?» Фрай промолчал, и Ева, понимающе кивнула. «Тут прослеживается закономерность. Правда, закономерность Александра. Пусть кто-то сделает за него грязную работу, причем за гроши. А сам он здесь ни при чем. Он же умный. Он платил мне за то, чтобы я их попугал. Например, избил или сломал руку. То есть в случае с Мартой Дикинсон Александр впервые нанял тебя именно для убийства?» «Это стоит дороже. В 2 раза дороже», — сказал я ему. Затем я взял ее вещи, ее пальто. Хорошее такое пальто. чтобы все подумали, будто это ограбление. Вам бы ни за что не узнать, что там было на самом деле, если бы не этот засранец Мила». «Да, ты постарался, чтобы все приняли это за ограбление. Весьма дальновидно с твоей стороны. А вот Александр — дурак. Он велел тебе это сделать в том месте, которое напрямую связано с ним самим. Здесь ты ни при чем, это не твоя вина». «А как с Парзаря? Какая договоренность была насчет него?» «Он. Кто он? Александр, кто же еще? Он сказал, мол, бухгалтера нужно пустить в расход. Слишком много знает. Александр тогда сказал мне так. Выясни, проболтался он или нет, и избавься от него. Я ему в ответ. Это будет дороже. Он как-никак мужик. С мужиком сложнее, чем с бабой. Так что это дело стоит других денег». Ева кивнула, как будто воздавая должное его деловой хватке. «Все верно. Ты делаешь работу, ты называешь цену. И сколько же?» 30 000. Он, конечно, ни в какую. Но и я стою на своем. 30 кусков и ни центом меньше. В общем, пришлось ему раскошелиться. Ведь мне еще нужно было придумать, как пробраться в эту грёбаную скорую и все такое прочее. И тогда я сказал ему, мол, гони ко мне, мило. А это дополнительное бабло. Но куда деваться? Заплатил. Сказал, главное — результат. Все остальное на мое усмотрение. С Ингерсолом была та же история. Он смотрел на меня, как на дерьмо. Звал меня Бубой. Я ему не Буба. Заявил Фрай, и его щеки вспыхнули злобным румянцем. Я не работал на него. Он же вел себя так, как будто я у него мальчик на побегушках. Александр сказал, что от него тоже нужно избавиться. Я потребовал с него 30-ник. Хотя сделал бы и за меньшее, потому что у меня давно чесались руки. Ингерсол насмехался надо мной, смотрел на меня сверху вниз, как на дурака. Я не дурак. То есть Стерлинг Александр нанял тебя, заплатив 25 000 за убийство Марты Диккенсон, 30 за убийство Парзаря и 30 за Ингерсола, так? Я же вам сказал. Он говорил, избавься, я называл цену. «Понятно. А зачем тебе понадобилось нападать на меня и на мою помощницу?» «Александру не нравилось, что вы водите носом, что задаете вопросы. Сказал, что вы с вашей помощницей — две любопытные сучки. Особенно вы, потому что замужем за богатым парнем. И теперь считаете, будто вы ему ровня. Он сказал мне, убери их обеих и, главное, побыстрее. Я ему, это копы. Так что гони 60 000. Тут продешевить нельзя. Он мне 50. 50 так 50 тоже хорошие деньги. Но вы почему-то не упали. Хотя должны были. Зато мне скорости не занимать. Я всегда бегал быстро». Ева не стала поднимать тему мальчонки, которым он бросил в нее. «Как-нибудь в другой раз. Ты промазал». Он сказал, мол, гони деньги назад. А я ему, я же еще не закончил. Мне не понравилось, как он тогда посмотрел на меня. Такой в два счета пришлет кого-нибудь по мою душу, подумал я. Или же меня кто-то тогда углядел и теперь настучит на меня. В общем, нужно делать ноги. Как ни хороша моя хаза, а придется ее менять. Да и дело закончить тоже нужно. Раз начал, доводи до конца. Тем более, что деньги уже в кармане. То есть ты, Фрай, собирался убить меня и мою напарницу? Должен был. Это все мило. Выболтал, гадёныш, все, что знал. Неправда. Я догадалась сама. Ведь я умнее тебя, и я не трушу. Ты устроил засаду на безоружную женщину. Задушил, привязав к каталке больного мужчину. И молотком убил другого, предварительно оглушив его шокером. «Ты стрелял мне в спину. Ты трус, ты убийца. Твоя песенка спета». Фрай попытался подняться и даже схватить ее, но цепи не позволили ему это сделать. «Я убью тебя. Я выйду на волю и убью тебя, сука». «Не будет ни того, ни другого. Но ты можешь хотя бы порадоваться тому, что так же, как и ты, Александр проведет остаток своих дней за решеткой. Третьим в вашей теплой компании будет Мила. Кстати, всем подручным Александра, всем, кто по его поручению обманывал, проворачивал финансовые аферы, грабил других, тоже светят тюремные сроки. Так что ты будешь там не один». С этими словами Ева поднялась с места. «Допрос окончен. Уведите подследственного», — сказала она, обращаясь к двери, и вышла вон. В комнату вошли 4 дюжих копа. Ева направилась к себе в кабинет. Каково же было ее удивление, когда она увидела сидящего на скамье у стенки Поупа. Заметив ее, он поднялся на ноги. «Лейтенант, я... Что вы здесь делаете?» «Мне сказали, что Стерлинг... Его адвокат сообщил, что он отказывается меня видеть». «Зачем вы хотите его видеть?» «Но ведь он мой брат. Что бы он ни сделал, он мой брат». «То есть вы были в курсе? Пусть не полностью?» «Клянусь вам, я ничего не знал про убийство. Но после Джейка я засомневался. Я подумал, но решил, что нет, это невозможно. Или нет, я кое-что подозревал. Честное слово, не знаю даже, как это назвать. Мне казалось, что у него там что-то нечисто. Я бы ему помог. Я бы постарался. Но он всегда отмахивался от меня. Я всегда старался держать дверь открытой». По щекам Поу покатились слезы. «В отличие от него». «Вряд ли вы ему поможете, мистер Поуп. Если кто и нуждается в помощи, так это ваша компания. Ваша мать приложила все усилия к ее созданию, и теперь все, что вы можете сделать, это взять ее целиком в свои руки, исправить то, что требуется исправить». «Но ему не нужны были деньги. Не нужны. Зачем он все это делал?» «Нужда здесь ни при чем. Скорее, обыкновенная алчность». «Извините, мистер Поуп, но я ничем не могу вам помочь. Идите домой к семье. Это самое лучшее, что вы сейчас можете сделать». «Да, но ведь вы наверняка захотите поговорить со мной». «Не только я, но и федералы. Не сегодня». «Ну, хорошо, хорошо, я пойду домой. Но если он вдруг передумает, если согласится меня увидеть, я сообщу вам об этом». Поуп развернулся и, шаркая ногами, побрел по коридору. «Жалкое зрелище», — заметил Рорк. Он стоял рядом с дверью. «Поуп по-прежнему верен чему-то, чего нет в природе. И главное, сам прекрасно это знает. И все равно продолжает тешить себя иллюзиями». «Думаю, он их изживет. Его алчный, бесчестный, сводный брат вскоре покинет Нью-Йорк, переместится далеко и надолго». «Ну как, ты услышала от Фрая то, что хотела?» «Всё, от начала и до конца, после того, как он заговорил. По-моему, он слегка того. То ли ему часто попадало мечом по голове, то ли он такой от рождения. По словам его бывшего тренера, работать с ним было невозможно. Он не понимал правил, вечно нарушал их. За что его и выгнали из команды. Но чёрное и белое он различает. Фрай отдавал себе отчет в том, что делал. Более того, он гордится тем, как поступал в каждом конкретном случае, как обговаривал цену. Нет, чокнутым его не назвать, и даже умственно неполноценным. Просто он какой-то пустой». Рорк шагнул к ней и нежно прикоснулся губами к синяку под глазом. «Давай-ка лучше приложим к твоему лицу лед. Мне не больно. Одну секундочку». Рорк вытащил телефон и что-то в него вбил. «Хочу показать тебе кое-что, о чем сейчас трубят на весь мир СМИ и интернет». С этими словами он повернул мобильный экраном к ней. На экране Ева увидела себя с огромным синяком под глазом, что, впрочем, не мешало ей улыбаться, глядя на Рорка, чья рука вся в ссадинах прикасалась к ее щеке. «Проклятье! Они это сняли! Они щелкали камерами, когда мы брали преступника». «Знаешь, а мне этот снимок нравится». Ева презрительно фыркнула, а потом присмотрелась к фотографии снова. «Знаешь что? Ты прав. Это мы. И главное, я сама себе нравлюсь. Сделай для меня распечатку. Я повешу ее в рамочку над рабочим столом. В управлении? Нет, дома, уточнила она. Но это правда мы. Такие, как на самом деле. Ты и я. И я этим горжусь. Я тоже. Но лед не помешает. Твоей руке, кстати, тоже. Думаю, это можно сделать прямо в машине. Скажи только, куда ехать? Домой или на вечеринку? Ева представила свой синяк. Чёрт, да и время уже позднее. Затем вспомнила картинку. Его и себя на ней. «Была, не была», — подумала она. А вслух сказала: «На вечеринку».